Глава 9. Домик, в котором стали собираться члены криминальной группировки, некогда терроризировавший Крым, расположенный возле железнодорожного полотна, Константин нашел быстро. Эта покосившаяся от старости деревянная избушка постепенно разваливалась по бревнышку. Когда-то в ней, вероятно, проживал путевой обходчик, потом надобность в этом отпала. И теперь хибара представляла собой жалкое зрелище. Крыша совсем прохудилась, дверь запиралась на крючок, и местные бомжи часто находили здесь пристанище. Они, наверное, притащили найденный на помойке трехногий стол, подперли его огромным камнем, вместо стульев используя булыжники, накрытые пожелтевшими газетами. Однако, судя по заброшенности места, и местные бродяги давно уже не жаловали этот дом. Скворцов объяснил это просто. Те бандиты, которых удалось отыскать Волохову, вытеснили бомжей, как нежелательных свидетелей, подальше от хибарки. После того, как главарь скрылся в неизвестном направлении, его подельники, оставшиеся на воле, уже не приходили сюда. Впрочем, их было не так уж и много. Сегодня утром Константин получил от Павла электронное письмо, в котором коллега сообщал: в настоящее время из банды татарина на свободе лишь 4 человека. Одна парочка отделалась условными сроками, сам главарь ударился в бега и до сих пор не мелькнул ни в одном городке. А его друг и соратник некий Агранович по кличке Шептун каким-то образом сбежал из тюрьмы. Интересно, что этого самого Аграновича видели неподалеку от Залеска, городка, находящегося в 2 часах езды от Приреченска, и Павел с Петром собирались прочесать округу. Кроме того, друг предупреждал Константина, чтобы ни в коем случае не пересекался с медасскими полицейскими. Когда им позвонили и запросили некоторые сведения, они отказались оказывать какую бы то ни было помощь, пусть даже и своим коллегам, и попросили больше их не беспокоить. Думая о Прохорове и Киселеве, Костя включил фонарик, и тонкий луч обшарил стены, украшенные коврами из паутины. «Михалыч зря снабдил меня своими прибамбасами», — вздохнул Скворцов. «Только он способен снять в такой грязи отпечатки пальцев. Однако назвался груздем, полезая в кузов. Может, кое-что осталось на столе?» Луч фонарика скользнул по запыленной поверхности стола инвалида, на которой ни одна рука не оставила своего следа, и уперся в холмик у восточной стены. «Что это?» — пронеслось в мозгу Скворцова. «Неужели...» Захваченный палкой, он потрогал землю в заинтересовавшем его месте. Да, она была твердой и все же мягче, чем в середине. «Кто-то копал здесь. Зачем?» Искал пресловутый общак, за которым, по мнению Киселева, и явился Георгий. Он еще раз попробовал почву на прочность. Одному ему не справиться с неизвестно почему образовавшимся холмиком. Скворцов почесал за ухом. Вызвать Леонида с подручным инструментом было рискованно. Мысль, неожиданно пришедшая в голову, оказалась простой. Оперативник вышел из хибары, набрал номер отделения полиции, загадочным голосом сообщил, что в заброшенном доме у железнодорожной станции имеется захоронение, а сам спрятался в густых зарослях какого-то плетущегося растения. Впрочем, долго ждать не пришлось. Такой прыти от полиции Медаса он не ожидал. Вооружившись лопатами, молодые парни в знакомой сероватой форме выворачивали огромные пласты, пока один из них не крикнул: «Есть!» Скворцову до последнего мгновения хотелось, чтобы нашли общак. Однако его коллеги вынесли на носилках тело в черном полиэтиленовом пакете. Константин был уверен, что это труп разыскиваемого Волохова. Татарин обрел свою смерть в том поселке, на который когда-то нагоняла ужас его банда. Прежде чем вызвать Сомова на разговор, Скворцов позвонил Павлу. потом обшарил все возле пансионата и, не заметив ничего подозрительного, отстучал Леониду сообщение, предлагая встретиться на скамейке в парке. Эту лавочку, укрытую ветками лаврового дерева, виноградом и тяжелыми лапами итальянской сосны, Константин искал долго. Чтобы пробраться к ней, нужно было пожертвовать носками и немного потерпеть, потому что злая ежевика так и норовила вонзить в кожу острые когти. Но коллеги, пройдя все мучения, не пожалели, что оказались здесь. Во-первых, ни один отдыхающий не собирался мешать их беседе. Во-вторых, преступники, организовавшие слежку за Леонидом, вряд ли останутся незамеченными, если доберутся до друзей. А в общем, Скворцов нашел идеальное место встречи. Сумов явился без опозданий. «Никого?» — поинтересовался Константин, имея в виду слежку. Друг кивнул. «Нет». «Тогда садись». И Сумов упал на скамейку, уколовшись о мохнатые ветви сосны. Слышал о трупе. Леонид подскочил. «Какой? Где?» Коллега усмехнулся. «Отстаешь от жизни». «Недавно я обшарил заброшенный домик возле железнодорожного переезда и обнаружил в нем маленький холмик». «Захоронение!» — воскликнул оперативник. «Именно так. Естественно, я сообщил в органы, как добропорядочный гражданин, не назвав себя, ибо Павел Киселев не нашел общего языка со здешней конторой. Тут не любят чужаков, особенно из другого государства». Леонид потрогал кончик носа. «Знать бы, кто это». Скворцов пожал плечами. «Думаю, татарин». «Но не бывает такого, чтобы человек исчез бесследно». «Значит, его убили». «Опять же, ничего не могу тебе сказать». «Ты продолжишь поиски убийцы Виолы?» Друг покачал головой. «Наш отдел дал мне отпуск, чтобы я отдохнул. Вместо положенного отдыха я опять занимаюсь поисками убийцы. Но на этот раз он найден и наказан. Мы оба уверены, что это труп татарина. Он причастен к гибели Вани и к смерти Виолы». Скворцов изумленно посмотрел на коллегу. «К смерти пасынка, возможно, но вот Виолу он никак не мог убить. Я не видел тела и не слышал результатов медицинской экспертизы, однако, судя по слежавшейся земле на могиле, труп пролежал в ней долго. Если тебя еще интересует смерть твоей знакомой, татарин тут ни при чем». Сомов потер переносицу. «Верно. Я так обрадовался и расслабился, что не подумал о главном. Значит, постарались его дружки». Константин вздохнул. «Вряд ли. Но как им могла навредить Виола? Пойти в отделение и рассказать, что видела, как татарин толкал Ваню под электричку? Возможно, в самом начале так оно и было, если это Волохов решил уничтожить Кашкина. Но чего боялась женщина, общавшаяся с тобой? Уверяю, его подельникам ее показания не страшны. Даже если его прибил кто-то из узнавших его бывших жертв, он слишком долго не выходил на связь со своими бандитами. Его дружки уже перестали ждать от него вестей. И потом, нужны доказательства его причастности. Если 3 года назад никто ничего не мог доказать, чего бояться теперь?» «Нет, дружище. Мое мнение таково. Банда татарина к гибели женщины не имеет отношения». Леонид застонал. «Ох, не к добру ты приехал. Задашь сейчас мне новую задачку». Скворцов мотнул головой. «И не собираюсь. Если ты удовлетворен результатами, продолжай отдыхать. Только в прямом смысле этого слова. А я отчаливаю. У меня Катька скоро родит». Он встал со скамейки. «Пойду узнаю у хозяйки, где продаются билеты, если они продаются в этом райском местечке. Завтра утром я уже буду в Симферополе, а там — в родной Приреченск. Всем передам от тебя привет». Друг тоже встал, и они пожали друг другу руки. «Береги себя», — прошептал Скворцов. «Ты уже опытный товарищ. И помнишь, любое дело может оказаться не таким простым, как кажется. Эх, плохо, что нам не удастся отыскать твое табельное оружие». Он махнул рукой и пошел по аллее. Сомов направился к пансионату. С тех пор, как кто-то устроил обыск в его комнате, он всегда открывал ее с опаской. Однако и в этот раз удивляться было нечему. В номере царил порядок. Леонид снял майку, шорты и уже хотел идти в душ, но сделать это помешал звонок мобильного. «Рита», — обрадовался оперативник. Это действительно оказалась его подружка. «Хотя ты меня и отшил», — начала она, не здороваясь, — «я могу рассказать тебе кое-что интересное. Когда ты был у меня в гостях, то не успел познакомиться с братом, который служит в полиции и является твоим коллегой. Я и не настаивала на этом, потому что Антон, так зовут брательника, однажды заявил мне, ты выйдешь замуж за полицейского только через мой труп. Хотя замуж я за тебя и не собираюсь, все равно боюсь, как бы он превратно не истолковал наши встречи. Так вот, сегодня в заброшенном домике на железнодорожной станции обнаружили труп Григория». «Все-таки он», — мелькнуло в голове Сомова, и он постарался изобразить удивление. «Того самого Григория?» «Да, отчима Вани. Медицинская экспертиза уже дала заключение. Он погиб так же, как и его пасынок. Кто-то пристроил его под электричку вскоре после смерти Ивана». Оперативник крякнул. «Значит, он пролежал в земле 3 года?» «И еще лежал бы, если бы не какой-то бродяга, которому неизвестно зачем понадобилось ворошить земляной холм в хибаре. Мужик позвонил в полицию, но не представился. Антон с товарищами поехал на место обнаружения трупа». «Почему он решил, что это Григорий?» — поинтересовался Сомов. «Вызвали Василису, и она опознала бывшего муженька по искривленному мизинцу на правой руке», — пояснила девушка. «Ну как? Ценные сведения. Ты не представляешь, как мне помогла. Теперь я со спокойной душой могу бросить дело и о гибели Виолы», — с облегчением вздохнул оперативник. Она удивилась. «Почему?» «Потому что убийцу Вани, то есть Григория, покарал неизвестный. Значит, просьбу его матери отыскать виновного в гибели ее сына я выполнил. Пугали Виолу, а потом меня остатки банды Волохова, не подозревавшие, что их главарь покоится в сырой земле. Теперь я позвоню Барышевой, и она красочно осветит материал в газете. После этого меня перестанут преследовать, и мы будем каждый день плавать к гроту», — рассмеялся он. «А то, знаешь ли, отпуск имеет обыкновение кончаться». Ему показалось, что Рита тоже вздохнула с облегчением. «Ты действительно не будешь рыться в этом деле?» «Ну, я же сказал. Все, с завтрашнего дня море, солнце и вода». «Прекрасно. Тогда встречаемся утром на прежнем месте». Она положила трубку. А Леонид улыбнулся, вспомнив ее сбивчивые речи, и отправился в душ.